Санкт-Петербург, 1825 год. По мятежникам картечью. Идеи радикального преобразования государства зародились у образованных дворян-офицеров после заграничных походов русской армии в 1812-1814 годах в Западную Европу. Познакомившись с жизнью Франции, Пруссии, с просветительскими и революционными идеями, они стали критически смотреть на многие порядки в России, особенно на крепостное право и отсутствие свобод. Офицеры хотели участвовать в политической жизни государства, но в России об этом можно было только мечтать. Тогда они начали с создания тайных масонских лож. Еще Екатерина II страшно опасалась масонских лож и всячески преследовала их членов. Она видела в них те самые опасные зачатки свободомыслия, которые могли привести к свержению существовавшего монархического строя. Подтверждением тому стала начавшаяся в 1789 году Великая Французская революция, предводители и идеологи которой, провозгласив крамольный лозунг «Свобода, равенство и братство», приступили к кровавой расправе. Казнили короля и королеву, множество знатных семейств бросали в тюрьмы неугодных. И все же, несмотря на опасность разоблачения, доноса, в 1814 году в России начали действовать первые тайные общества. Они не могли не появиться, потому что Александр I после победного шествия по Европе отошел от дел, управление государством передал в руки графа Аракчеева, человека ограниченного, жестокого и властного, который приложил много усилий для создания военных поселений, куда силой загоняли людей служить и трудиться на земле. Военные, по сути, делались крепостными. Недовольны были и помещики, у них отнимали молодых работников. Вначале дворяне копировали масонские ложи, поэтому их называли то «Орден русских рыцарей», то «Священная артель». Но уже в 1816 году представители этих лож во главе с гвардейскими офицерами Александром и Никитой Муравьевыми, Матвеем и Сергеем Муравьевыми апостолами создали тайное общество с вполне определенной целью – радикальное преобразование государства. Свержение самодержавия, отмена крепостного права, введение конституционной монархии. Общество назвали «Союз спасения». Оно объединило около 30 членов. Некоторые наиболее решительно настроенные участники Союза, в частности Лунин и Якушин, предлагали поднять вооруженное восстание, захватить власть, свергнуть царя и казнить его, как это сделали французы. Эта идея не нашла поддержки. В начале 1818 года вместо «Союза спасения» появился новый, называвшийся уже не столь радикально – «Союз благоденствия». В него вошли около 200 членов. Руководители Союза решили вести борьбу за преобразование не революционным путем, а путем формирования общего мнения. У них сложилась своя структура. Коренная управа, в которой было 30 человек, и дума с 6 членами. Им подчинялись управы, созданные в Петербурге, Москве, Тульчине, Тамбове, Нижнем Новгороде, Кишиневе. В идеях Союза не было ничего крамольного, наоборот, его члены обязывались проводить нравственное христианское воспитание народа, обучать его, помогать правительству в благих начинаниях, смягчить участь крепостных. Но была и другая, тайная цель, известная только членам коренной управы. Учредители не хотели отступать от прежних политических задач – установить конституционное правление в стране и ликвидировать крепостное право. Во время совещания в Петербурге в январе 1820 года участники Союза благоденствия одобрили идею установления в стране новой формы правления – республики. В феврале 1821 года На Украине возникло Южное общество с центром в Тульчине. Его фактическим предводителем стал Павел Пестель. Это был образованный, радикально настроенный офицер, который отличился во время заграничных походов русской армии. Он стал автором проекта программы, названной «Русская правда», в которой содержались требования уничтожения самодержавия и установления республики. Императору Александру I докладывали о существовании тайных обществ, но он не видел в них политической силы. Когда о популяризации радикальных идей среди офицеров ему доложил командир гвардейского корпуса генерал-адъютант Васильчиков, император только принял его информацию к сведению. Он сказал, что и сам в юности разделял эти мечты и заблуждения, поэтому не ему судить этих людей. Свою записку о тайных обществах, о главных зачинщиках Александру I подал и генерал-адъютант Бенкендорф. Но она вовсе осталась без ответа. И только 1 августа 1822 года последовало высочайшее повеление о закрытии масонских лож и прочих тайных обществ, под какими бы наименованиями они не существовали. Но эти меры не принесли ожидаемого властью результата. Наоборот, члены тайных обществ поняли, что никакого послабления режима ждать не следует, никакие реформы не предвидятся. Тогда созданное на основе распущенного союза благоденствия Северное общество склонилось к высказанной Пестелем идее – поднять войска и свергнуть самодержавие. Тогда же было решено связаться с представителем Польского патриотического союза, с князем Яблонским. Совместное решительное выступление было намечено на 1826 год. Летом 1825 года, накануне выезда императора Александра I в Таганрог, графу Аракчееву принесли бумаги, в которых говорилось о готовящемся заговоре. Эти данные привез унтер-офицер 3-го Бугского Уланского полка Шервуд. Позднее император Николай I дарует ему новую фамилию – Шервуд Верный. Улана пригласили в село Грузины, личную вотчину Аракчеева, где с ним беседовал император. И снова странная реакция Александра, дословно он сказал Аракчееву следующее: «Отпусти его к месту и дай ему все средства к открытию злоумышленников». И все. Следом за Уланом императору подал записку капитан Вятского пехотного полка Майборода, командиром которого был полковник Пестель. И опять никакой реакции. Складывалось впечатление, что Александр выжидал. Сам хотел, чтобы началось выступление членов тайного общества. Никто ничего без его указаний не предпринимал. Император уехал в Таганрог, и 19 ноября 1825 года внезапно скончался. Россия присягнула Константину Павловичу. Но цесаревич отрекся от престола в пользу брата, великого князя Николая Павловича. Сложившееся неожиданное междуцарствие продолжалось до 14 декабря. Члены Северного общества решили использовать удачный момент, осуществить военный переворот и провозгласить республику. Князь Оболенский, Рылеев, Бестужев назначили князя Сергея Трубецкого диктатором. Решено было поднять верные декабристам полки в день принятия присяги Николаю I. Трубецкой был уверен, что полки не пойдут друг на друга, что новый император не захочет кровопролития и отречется от престола. И тогда будет провозглашен манифест к русскому народу. Николай I знал о заговоре и принял свои меры. 14 декабря 30 восставших офицеров и примерно 3000 солдат построились в каре вокруг памятника Петра Великому на Сенатской площади. Однако князь Трубецкой в последний момент дрогнул и не явился на площадь. Полки стояли в бездействии. Вскоре их окружили верные Николаю I войска. Мятежников попытался уговорить пристегнуть новому императору герой Отечественной войны генерал-губернатор Милорадович. Но случилось непредвиденное. Заговорщик Петр Каховский выстрелил в него из пистолета и смертельно ранил. Настало время решительных действий, и около 6 вечера император Николай I отдал приказ присягнувшим ему солдатам стрелять в мятежников картечью. Погибло около 1300 человек. 900 из них скончалось во время начавшейся давки. Специально созданный Верховный уголовный суд привлек к следствию 579 офицеров и 2500 солдат. Солдат наказывали без суда, били шпицрутенами и отсылали в штрафные роты. Свыше 120 человек были приговорены к каторге в Сибирь. 25 июля 1826 года 5 декабристов были приговорены к смертной казни через повешение. Павел Пестель, Кондратий Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин и Петр Каховский. Только в 1856 году новый император Александр II помиловал декабристов, хотя они и остались верны своим взглядам.